Глава 26. Доктор Кайоль принимал пациентов по четвергам с 14 до 18 часов в больнице имени Эдуарда Тулуза. Больница располагалась в двух горизонтальных многоэтажках, стоявших под прямым углом друг к другу в промежутке между большими кварталами на севере Марселя. Де Пальма пришел в секретариат психиатрическое отделение для взрослых. Здесь все было идеально начищено, мягкие цвета интерьера придавали служебному помещению приветливый вид. Секретарша с толстым слоем тонального крема на лице, с очками на кончике носа, встретила его холодной улыбкой и спросила: «У вас назначена встреча с доктором Кашлем?» «Нет. Просто скажите ему, что с ним желает поговорить майор де Пальма». «Вы из полиции?» «Нет, с флота». Секретарша, услышав это, не проявила никаких чувств, только застучала пальцами по кнопкам коммутатора. «Доктор Кайоль примет вас через несколько минут», — сообщила она майору. «Будьте добры немного подождать его в зале в конце коридора». Зал ожидания был длинной комнатой, которую освещали настенные лампы. Кроме них на стенах висели картины, зеленые сельские пейзажи и плакаты с советами, как не заразиться СПИДом. На столе лежали кучи глупые журналы, как в приемной любого врача. Очевидно, жизнь сильных мира сего и их прихлебателей, изображенная на глянцевых фотографиях, нравилась больным. Молодая женщина с бледным, как воск, лицом и мокрыми глазами листала вульгарный журнал. Закончив очередную страницу, она перебрасывала языком жвачку из-за одной щеки за другую, подымала взгляд от журнала и смотрела пустыми глазами на де Пальму. На ладонях у нее был неумелый рисунок синими чернилами. Надпись «Марк» — имя любимого. Сердце и бесцветный цветок. Следы заключения — клейма арестантки. Доктор пришел через несколько минут. Тот же огненный взгляд, что 10 лет назад, те же квадратные очки в стальной оправе, тот же широкий суровый лоб. Виски по-прежнему похожи на литавры, туго обтянуты кожей, которая лихорадочно вздрагивает. За годы, прошедшие с их последней встречи, лицо врача изрезали морщины. Майору показалось, что с тех пор прошла целая вечность. «Добрый день, господин де Пальма. Должен вам сказать, я думал, что не увижу вас всю оставшуюся жизнь». Голос стерся от времени и работы, ладонь не гнется. Кабинет украшен рисунками австралийских аборигенов. «Великолепная коллекция», — похвалил их де Пальма, чтобы разрядить обстановку. Ответная улыбка Кайоля была вежливой, но не могла скрыть его нетерпение. «На них изображено время снов. Сердцевина культуры австралийских аборигенов. Эти рисунки трогают души большинства моих пациентов, как будто они лучше всех понимают их смысл». Фон одной из картин был заполнен сложными переплетениями желтых, белых и красных линий. В центре выделялась человеческая фигура с полукруглым украшением на голове. Рядом с ней была еще одна фигура, поменьше. Это означало «мать времени снов» и сопровождающий ее звездный народ. Кайоль сел, взял со стола ручку, лежавшую на чистой странице записной книжки, с озабоченным выражением лица посмотрел на де Пальму и сказал: «Последний раз мы встречались с вами в Экс-ан-Провансе в здании суда». «На заседании суда департамента Буш-Дюрон», — проговорил майор. «Тяжелое воспоминание и для вас, и для меня». Тома бежал. «В каком-то смысле мы вернулись к тому, с чего начали». «К сожалению, да. Именно поэтому я пытаюсь понять то, чего не смог понять много лет назад. Его нужно найти, и как можно скорее». вошла секретарша и положила на стол толстую папку, перевязанную серой лентой. На папке большими буквами было написано зеленым маркером «Отран». «Вот его медицинская карта. Строго говоря, это профессиональная тайна, но я все же хочу дать вам порыться в этих документах, если они могут быть вам полезны». «Я бы хотел заняться прошлым Отрана. Хочу понять, что он за человек на самом деле». «Это очень умный молодой человек. Он думает быстрее, чем вы или я. В этот момент он, несомненно, знает, что вы у меня и что мы роемся в его истории болезни, чтобы его поймать. С точки зрения психиатрии, Отран шизофреник, причем очень необычный. В архивах есть данные о том, что он иногда теряет связь с реальностью, то есть бывают моменты, когда Тома полностью отключается от внешнего мира. У него бывают слуховые галлюцинации в сочетании с верой в то, что его мысли ему кто-то внушил, и приступы жестокости, что редко бывает у других пациентов. Эта шизофрения была обнаружена у него очень рано, еще до подросткового возраста. Обычно она мешает больному нормально развиваться. Отран должен был стать идиотом, но он не слабоумен. Даже наоборот, его ум сопротивляется болезни. «Именно поэтому вы проявили такой интерес к Отрану?» «Да». «По-вашему, в каком умственном состоянии он находится сейчас?» Взгляд Кайоля долго блуждал по страницам медицинской карты. Потом он сказал: «На ваш вопрос невозможно ответить. В лечебнице его, должно быть, держали в химической смирительной рубашке. Эти медикаменты действуют неплохо, но при условии, что их правильно применяют. Нет смысла объяснять вам, что когда человек перестает принимать такие транквилизаторы, болезнь возвращается, и его реакции совершенно невозможно предвидеть. Отран сейчас похож на гоночный автомобиль без руля. Возможны новые убийства». Кайоль снял очки и потер руками глаза. Без очков его лицо стало другим, гораздо менее суровым и чуть-чуть простодушным от того, что один глаз немного косил. Де Пальма расспросил врача о лечении от рана в стационарах, но не узнал ничего нового. В первый раз Тома оказался в психиатрической больнице в Марселе очень молодым. Потом его перевели в больницу Виль-Эврар, огромную психиатрическую лечебницу в Неи-сюр-Марн возле самого Парижа. В то время, когда Тома там лечился, это была одна из лучших больниц по технической оснащенности. Там больному подростку провели первоначальное лечение и курс довольно тяжелых процедур. Психиатры называют это электроконвульсивной или электросудорожной терапией, а широкая публика – электрошоком. Этим способом лечат некоторые бредовые психозы, которые не поддаются лечению медикаментами. Тома в 14 лет перенес 18 таких сеансов. Значит, лечение продолжалось 6 недель. Такие процедуры проводят только 3 раза в неделю. Каждый раз врач искусственно вызывает у больного судороги, подобные эпилепсии, которые продолжаются примерно 30 секунд. «Вы продолжали лечить Тома и в Виль-Эвраре?» — спросил де Пальма. «Нет», — ответил Кайоль. Он успел надеть очки и снова выглядел строго. «Я передал его в другую службу, моему коллеге Дюбрею». После лечения в Виль-Эвраре Тома вернулся в Марсель к своим родителям. Ему было разрешено жить на свободе. Возникло новое направление в психиатрии, и лечебницы для психических больных закрыли одним росчерком пера. Дома Тома был также изолирован от общества, как за решетками больницы. Он ненавидел свои лекарства, замыкался в себе, сох и увядал. Его сестра никого к нему не подпускала. Де Пальма резким движением закрыл свой блокнот. Он решил перевести разговор на другую тему. «Расскажите мне о человеке с оленьей головой». «Простите, но мне нечего вам сказать», — возмутился Кайоль. Слова майора его явно встревожили. «Это неправильный ответ, доктор. Примерно 10 дней назад вы ездили в Поркероль, чтобы побывать на корабле Реми Фортена. Я хочу знать, почему вы это сделали?» «У вас есть доказательства того, что вы утверждаете?» «Конечно, иначе я не был бы здесь». «Так вот, мне жаль, но я должен вам сказать, что 10 дней назад я не мог быть в Поркероле. В то время я находился в Соединенных Штатах. Я уехал туда 3 недели назад, а вернулся позавчера». «Тогда почему вы оставили свой номер телефона капитану порта?» «Я вас слушаю». Кайоль встал со своего места. Он едва владел собой. Взгляд врача стал холодным, словно в его душе не было никаких человеческих чувств. Что-то страшное было в этом внезапном приступе ярости. Кайолю понадобилось несколько секунд, чтобы успокоиться. Де Пальма возобновил атаку. «Я жду вашего объяснения». «Я вам уже ответил. Как говорят на вашем жаргоне, у меня есть алиби». «По-моему, вы недостаточно осмотрительны. Но я не отдам вас в руки правосудия, хотя закон разрешает мне это сделать. Однако знайте, господин психиатр, я считаю вас одним из тех, кто подтолкнул Тома Отрана к краю пропасти ради научного интереса. Я бы добавил извращенного интереса. Наш разговор окончен. Я сейчас же звоню своему адвокату». «Можете звонить хоть в Лигу защиты прав человека, если вам так хочется. Мне вдруг показалось, что с точки зрения закона ваше будущее выглядит очень мрачно. Но есть кое-что похуже». Де Пальма направил на психиатра указательный палец. «Тома Отран близко отсюда. Я это знаю. Я это чувствую. И я вам советую опасаться его, потому что он придет к вам. Я всего лишь старый сыщик. Не колдун, не волшебник, и еще меньше шаман. Но я могу заверить вас, что он нанесет вам визит. В конечном счете это будет справедливое возмездие». Ева возвращалась домой после долгой прогулки по тропе на горе Пюже и гребням скал над морем. Она ушла из дому одна вскоре после полудня. Так она поступала часто. На перевале Козы она насладилась ветром, который летел через горы с Леванта по каменным ущельям. Де Пальма заметил ее любовь к долгим прогулкам. Каждый раз, когда она возвращалась из очередного похода, он любовался ее смуглым от загара лицом и вдыхал запах кустов мастиковой фисташки, которым были пропитаны ее волосы. «Ты сегодня рано вернулся, прекрасная голова, и твой взгляд слишком мрачен», — заметила Ева. Де Пальма изобразил на лице улыбку. «Ты охотился за плохими мыслями?» «Нет, Ева, я пытался понять безумие одного человека». «Того, который сбежал из сумасшедшего дома?» «Да». Ева положила руки ему на плечи. «По-моему, тебе надо отплыть к другим берегам. 30 лет в уголовном розыске. Тебе этого недостаточно?» «Почему ты стараешься его понять?» «Потому что не смогу жить, если буду говорить себе, что моя работа — просто засадить убийцу в каталажку. Так работать не годится. Надо постараться понять, почему пролилась кровь и почему произошло убийство. И выяснять это надо без гнева. Вначале мне было достаточно исполнять приказы, которые мне давали. А потом я однажды задал себе этот вопрос. В конечном счете Отрам мог бы быть моим сыном или братом. Я прочел целую кучу книг на эту тему. Ева вызывающе повернулась к полке, на которой торжественно возвышалась коллекция книг по криминологии. «И какой ответ ты нашел?» «У таких, как он, есть одна общая черта. Они сильно страдали в детстве. Иногда тебе не удается увидеть это страдание, иногда ты не находишь его, но оно существует и делает свое дело. Мы имеем таких убийц, каких заслужили. Во многих культурах нет таких убийц, подобных Отрану, потому что там люди умеют взглянуть на таких, как он, по-особому еще до того, как они сбиваются с пути. Есть культуры, в которых сумасшедшие живут среди здоровых членов общества, а мы ни на шаг не продвинулись вперед в этом отношении. 10 лет назад он чуть не убил тебя». Путь от человека обыкновенного к человеку настоящему прошел через человека безумного. Красивые слова. Это сказал Мишель Фуко. Примечание. Фуко Мишель, 1926-1984 годы. Французский философ, теоретик культуры и историк, один из самых влиятельных мыслителей XX века. Создал первую во Франции кафедру психоанализа, в числе прочего известен книгами о медицине, тюрьмах и проблеме безумия. Конец примечания. Ева отодвинулась от де Пальмы. «Я знаю все, что ты хочешь сказать, и это не причина, чтобы отказать ему в понимании. Он хотел убить не меня, а то, что я воплощал. В этой истории уже ничего не изменить. Пьеса доиграна, занавес опущен. Отрана казнят или запрут навсегда, что одно и то же. Мы не можем поступить иначе». Ева села на софу. На ее ладонях были царапины, следы, оставленные колючками горных кустов. «В одной из твоих книг я читала, что безумие можно понять и лечить с помощью поэзии», — сказала она. «Это мне показалось интересным». «Мне тоже», — ответил де Пальма и стал перебирать диски с музыкой на других полках. Он достал с полки электру и вставил диск в проигрыватель. «Вот он, наш час. Тот час, когда они тебя зарезали. Твоя жена и тот, кто с ней спит в твоей постели, в твоей царской постели». Ева встала. «Пойду приму душ, а потом сходим куда-нибудь поесть. От прогулки по холму у меня всегда просыпается аппетит, и к тому же мне не хочется играть роль жены у очага под музыку, которая когда-то вызывала восторг у моего прадедушки». «Это так красиво!» «Никто этого не отрицает!» «Они убили тебя в твоей ванне. Твоя кровь лилась тебе на глаза, и от ванны шел пар. Тепло твоей крови». Де Пальма смотрел, как Ева исчезает в коридоре, уходит своей упругой походкой, чуть покачивая бедрами, как в юности. Ему показалось, что он живет в другом, параллельном мире, вместе с людьми, которые ему дороги, а таких было мало. Несколько последних дней казались ему вечностью. Ему было трудно расставить по порядку то, что он нашел на пути Отрана. «Отец Агамемнон, твой день настанет, как время вечно течет со звезд, так прольется на твою могилу кровь из сотни горл». Мать Кристины и Тома разбилась насмерть на дороге Терм, там, где от нее отходит меньшая дорога, ведущая к месту под названием Регаж, расположенному недалеко от Пейпена и городка Греаск. Де Пальма набрал номер телефона жандармерии Греаска. Ему ответил молодой голос. «Де Пальма. Из полиции Марселя. Бригада уголовного розыска», — представился майор. «Чем могу вам помочь? Просто дайте справку. Когда у вас на дороге Терм происходит автомобильная катастрофа, кому положено убирать автомобили с проезжей части?» «Подождите немного. Сейчас я это выясню». Де Пальма стал ждать. Автоматика играла маленькую ночную серенаду и через каждые 10 секунд объявляла: «Вы находитесь на связи с государственной жандармерией. Пожалуйста, не кладите трубку». Это произносил нежный, почти эротичный голос. «Простите, что вам пришлось ждать. Этим занимается гараж Жильбера в Пейпене с разрешения жандармерии». «Мертвые ревнивы! Вместо жениха он прислал мне ненависть совпалыми глазами».